Глава вторая. Гедеон из Тарсуса. Красивый маленький дворец Деспоины Евдокии, служивший во времена правления Михаила VI императорской резиденции, был расположен на вершине холма фасадом к Золотому Рогу и окружен новыми роскошными дворцами. Розамунде де Монтгомери и ее брату сводчатые коридоры этого здания на первых порах казались бесконечными. Сейчас, в середине ноября, здесь частенько бывало холодно, несмотря на красивые бронзовые жаровни, день и ночь горевшие в каждой комнате. Дворец Евдокии представлялся гостям чудом красоты, роскоши и удобства. И теперь Розамунда невольно вздрагивала, как только ей на память приходили покрытые камышом каменные полы и незастекленные бойницы, служившие окнами в замке Арендел. Вне всякого сомнения, дворец Бардас был райским местом. Повсюду чистота, душистые свежие запахи, особенно на женской половине, куда не мог входить ни один мужчина. Все это производило на англо-нормандскую девушку огромное впечатление. И еще бани. Высокая рыжеволосая дочь Роджера де Монтгомери сначала категорически отказывалась присоединиться к другим женщинам, посещавшим совершенно удивительные термы со стенами из черного и желтого мрамора. Там находились узкие водоемы, называемые ваннами, из бронзовых кранов которых текла чистая вода, и сильно горячая, и холодная, как лед. Здесь графиня Сибилла, ее кузина Деспоина Евдокия и их подруги значительную часть дня предавались блаженному безделью, будучи бесстыдно обнаженными. Больше всего они любили растянуться на мраморных скамейках, предоставив свои гладкие, хорошо сложенные тела ловким рукам странных бесполых созданий, называемых евнухами, чтобы эти несчастные мужчины, лишенные мужского естества, их массировали. У англо-нормандской девушки перехватило дыхание, когда Сибилла, потеряв, наконец, терпение, сорвала с нее одежды, еще свежие после недельной носки, и буквально втолкнула ее в теплую ванну. Она громко кричала и колотила ладонями двух черных бесполых созданий, боролась, как рыжая дикая кошка, пока смех Деспоины и ее подруг не сделал дальнейшие протесты бесполезными и нелепыми. Даже теперь она бы не призналась, насколько ей понравились соприкосновение ее тела с теплой и проточной водой, а также массирование ее белой кожи каким-нибудь черным слугой, чьи руки были столь же невинны, как и руки маленького ребенка. Какое же количество прислуги от суровых славянских варваров, охранявших дворец, до бесчисленных рабов, поварят, судомоек, уборщиков, массажистов и пажей включало хозяйство Деспоины. Прислуга Бардаса, должно быть, насчитывала не менее 200 человек. Деспоина Евдокия, маленькая живая женщина лет 40, была вдовой и не имела родственников мужчин, поскольку, к своему несчастью, клан Бардас поддерживал печальные памяти свергнутого императора. С самого начала Розамунда чувствовала, что стала предметом всеобщего интереса как в самом дворце, так и со стороны тех, кто в него приходил. Все говорили о ее горделивой осанке, о гладкой и белой, как мрамор, коже. Кроме того, она несла свою голову выше, чем самая высокая из этих нервных, мягкотелых византийских дам. Тот факт, что она женщина благородного происхождения, не только умела скакать на лошади, но также стрелять из лука и участвовала в соколиной охоте, вызывал у этих жеманных красавиц изумление и зависть. Более того, она собственными руками могла приготовить еду, была достаточно сильна, чтобы одним ударом сбить с ног неосторожного слугу, Ее роскошные золотисто-красные волосы, теперь уже подросшие, также волновали обитательниц дома, большинство из которых были брюнетками. С горечью дочь графа из Аранделла обнаружила, что ее знания греческого языка были очень ограничены, сводились к нескольким фразам, которые она выучила в Бари и еще раньше на борту несчастной галеры Сан-Джорджо. Но в последнее время эти знания быстро пополнялись благодаря ее хорошей памяти и превосходному слуху. С самого ее приезда в столицу императора Алексея жизнь представлялась ей сном наяву, прекрасным и приводящим в смущение. Розамунда отчаянно искала какую-нибудь опору, так как была совершенно беспомощной в новой обстановке, если только рядом не оказывалось брата сэра Тустена или Герта с его собачьей преданностью. С балкона Гинекея, Гинекей — женская половина дома в Греции и Византии, она рассматривала сады, украшенные статуями и фонтанами, прекрасные даже в это время года. Где-то неподалеку отсчитывали время водяные часы, в которых три серебряных шарика под воздействием особого приспособления падали на поверхность медного гонка. «Кажется, скоро вернется Эдмунд». Тревога Розамунды с каждым днем нарастала. Брат все больше времени проводил за пределами дворца. Разное могло случиться с Эдмундом, таким неопытным, напуганным сложностью жизни в этом огромном метрополисе с населением свыше миллиона разноязычных людей. Подшивая тесьму к своей лучшей домашней накидке, она изумлялась настойчивости, с которой византийцы, греки по своей национальной принадлежности и языку, держались за внешние атрибуты жизни, свойственные давно исчезнувшей Западной Римской империи. Хотя едва ли кто-либо из них пользовался теперь латинским языком, разве что при официальной переписке. Впрочем, надписи на многих монументах также выполнялись на этом языке. Еще более поразительными для англо-норманнов, да и для всех франков, были плохо скрываемые враждебность и недоверие, с которыми эти греческие ортодоксальные христиане относились к римской церкви. Порой даже казалось, что византийцы больше уважали языческие верования, нежели религию западных христиан. С того места, где сидела Розамунда, бросая взгляды на длинный и довольно узкий залив Золотой Рог, ей были видны сотни судов, стоявших на якоре или привязанных к постоянно перегруженным причалам. Она научилась распознавать всевозможные конструкции кораблей, драмоны, византийские военные суда, ходившие и под веслами, и под парусами, венецианские, генуэзские, пизанские галеры и галеоны. Стояли у причалов красивые каики с коричневыми парусами и стройные филюки, прибывшие с Кипра или Родоса. Хотя на многих морских судах отсутствовали палубные надстройки, на итальянских кораблях обычно возвышались на носу и на корме боевые помосты. Такие оборонительные сооружения предназначались для защиты стрелков из лука и метателей дротиков. «Устаешь ли ты когда-нибудь любоваться портом, моя дорогая подруга?» Розамунда вздрогнула и выронила рукоделие. Так тихо взошла на балкон Сибилла, графиня Корфу. Сегодня ее томная миловидность подчеркивалась халатом из тяжелого желтого шелка, расшитого золотом, и подпоясанного алым кушаком. Черная мушка у левого глаза никогда не казалась такой привлекательной, а губы столь чувственными. Англо-нормандская девушка смущенно рассмеялась и поднялась. «Мне вспомнилось, что Бари когда-то казался мне большим городом. Я все еще не могу привыкнуть к этим восточным чудесам». «Ваш благородный брат», — заметила Сибилла, усаживаясь на широкий парапет из белого мрамора с алыми прожилками, — «вроде бы несколько быстрее приспосабливается к нашему образу жизни». «Оно и неудивительно», — ответила Розамунда. «Разве он не обладает свободой бродить по городу, в то время как мы, бедные женщины, можем только от случая к случаю выбраться из дома, и то лишь под охраной и в носилках?» Сибилла нахмурилась. «Это так, потому что так и должно быть. Хотела бы ты, чтобы на тебя набросились и утащили в вонючий публичный дом на женской улице? Ведь из-за наплыва отчаявшихся и обнищавших беженцев из завоеванных турками областей наш город превратился в обитель преступников. Городская стража только притворяется, что поддерживает порядок». «Возможно, вам, греческим женщинам, следует проявлять осторожность, но я-то могу за себя постоять», — возразила Розамунда. «Но скажи мне, Сибилла, что слышно о намерениях герцога Боэмунда и его местонахождении?» Графиня кокетливо поправила свои блестящие сине-черные волосы, затем резко повернулась, чтобы посмотреть, чем закончится ссора, возникшая между евнухами Деспаины, облаченными в оранжевое одеяние. «Пока ничего не известно», — сказала она. «Но завтра нам многое станет ясно». Голубые глаза Розамунды расширились. «Как же ты это узнаешь?» — удивилась она. «Не ломай по этому поводу себе голову», — последовал ответ. «Дело в том, что галера из Бриндизи только что вошла в Дарданеллы. Но во имя Христа, как могла ты об этом узнать? С помощью колдовства?» Сибилла звонко рассмеялась. «Нет, моя дорогая простушка, разве ты никогда не замечала, что в ясные дни на той стороне Босфора, на холме, мигает огонек? Я уже давно заметила такие огоньки на нескольких холмах», — призналась Розамунда, снова почувствовав себя бесконечно наивной и неразумной. «Я думаю, что солнечный луч попадает на щит проходящего мимо солдата». Сибилла машинально поправила свой браслет с изумрудами и топазами. «Такое мигание вовсе не случайно. Это наш солнечный телеграф, который при хорошей погоде передает сообщение на сотни лиг. Таким образом, наш император узнает, как идут дела в самых отдаленных областях».